Все матросы посыпались вниз. Щепка раскурил трубку с подветренной от капитана стороны, а сам старый моряк поднялся на мостик, ждать появления знаков адского пламени. Стоял мертвый штиль, но вот к шести склянкам заметил он с подветренной стороны черное облако, в котором сверкали молнии. Только слишком частые вспышки их были неестественно красными. — Ну, — сказал себе старый моряк, — теперь держись. Скоро это черное облако перебралось уже к наветренной стороне. Блеснула красная молния, запахла серой, и под громкий раскат грома дьявол вступил на борт корабля. «Доброе утро, капитан», — сказал он. «Доброе утро, мистер Дэвил», — ответил капитан. «И какого пекла ищете вы на борту моего корабля?» «Что ж, капитан», — усмехнулся дьявол, — «я пришел за душой одного из твоих матросов, заключившего со мной договор. А поскольку в наши греховные дни времени у меня в обрез, надеюсь, что ты не заставишь меня ждать дольше, чем это необходимо». «Хорошо, мистер Дэвил», — ответил старый моряк. «Но человек, за которым вы явились, устал после вахты и спит сейчас внизу. Чистая жалость будить его. Пусть поспит до последнего мгновения. Кстати, а как насчет трех заданий? Будут ли они выполнены? Нет ли у вас возражений?» «А что?» — сказал дьявол. «Отстреляемся и готово». «Мистер Дэвил, видите там рею грот Топселя? Что, если вы устроитесь на ней?» — предложил тогда старый моряк. «И в одиночку возьмете этот парус на три рифа». «Есть, будет исполнено, сэр», — ответил дьявол, взлетел по вантам на мачту и пробегая по рее. Найдя же, что парус поднят и заклинен, он крикнул вниз. «Эй, там, на палубе, опустить гордели!» «Вот уж нет!» — возразил старый моряк. «И не подумаю!» «Сам тогда и лезь на свою мачту!» — рассердился дьявол. «Этот грот Топсель заклинен. Как я возьму его на три рифа, если его нельзя сдвинуть с места?» «Значит, — подвел итог капитан, — этого ты сделать не можешь. Тогда и закончим с этим. Слезай с мачты, рогатый приятель. Это испытание за мной». «Да», — согласился дьявол, вновь оказавшись на палубе. «Не стану отрицать свои неудачи, капитан. Первое испытание осталось за тобой».